Сегодня мы продолжаем цикл музыкальных передач, посвященных духовным искрениям участников самой популярной за всю историю рок-музыки группы «Битлз». В передачу этого цикла включены воспоминания Джорджа Харрисона, где он делится своими взглядами на движение Харе Кришны, йогу, реинкарнацию, карму, душу и Бога. А также он рассказывает, как многие его старые друзья, известные рок-музыканты, познакомились с мантрой и философией Харе Кришны. После посещения Хейт-Эшбери в 67-м Джордж почувствовал на себе вину за ту роль, которую сыграл в распространении культуры ЛСД. До этого ему казалось, что хиппи в Хейт-Эшбери – творческие, ищущие люди, но когда он увидел их одурманенных наркотиками, грязных и отчаявшихся, филиал Баури на западном побережье, он почувствовал, что во всем этом есть доля его вины. Он решил, что будет использовать свое влияние на молодежь и будет писать и исполнять песни о чем-то более высоком, нежели психоделические наркотики и секс. Из беседы с Джорджем Харрисоном. В стихах к песне «В ожидании каждого из нас» из альбома «Всему суждено исчезнуть» вы обращаетесь ко всем людям, говоря, что они могут освободиться от жизни в материальном мире, просто воспевая имена Бога. Что побудило вас сделать это? Была ли у вас какая-то обратная связь? В то время никто в мире поп-музыки не обращался к таким темам. Я чувствовал, что многие-многие души нуждаются в этом. И вместо того, чтобы сидеть, сложа руки и ждать, пока кто-то другой сделает это, я решил сделать это сам. Часто мы думаем, да, я согласен, однако я не могу вскакивать прямо сейчас и приниматься за дело. Это слишком рискованно. Ведь каждый в этом мире старается остаться в безопасности, не упустить коммерческого успеха. И я подумал, пора взяться за дело. Никто не хочет рисковать, а мне просто было больно за этих молодых ребят, бессмысленно слоняющихся и бесполезно тратящих свою жизнь. А как насчет остальных Битлз? Как они отнеслись к тому, что вы приняли сознание Кришны? Какова была их реакция? Ведь вы все были в Индии, каждый из вас искал чего-то духовного. Я знаю, Шримасундара рассказывал, что однажды, когда он завтракал с вами и остальными Битлз, они относились к нему с почтением. О, да. Если бы знаменитая четверка не нашла общего языка с бритоголовыми Харе Кришна, дело было бы совершенно безнадежно. Но преданные стали общаться со мной, и многие люди больше не спрашивали, а это кто такие, в виде кого-нибудь в оранжевом доте и с бритой головой. Они просто говорили, а это те, что были с Джорджем. Я чувствовал, что вокруг меня есть множество людей, которым может помочь то, что я делал. Даже теперь я получаю письма, где люди говорят, я живу в храме Кришны уже 3 года, однако раньше я ничего не знал о Кришне до тех пор, пока не появился ваш альбом «Всему суждено исчезнуть». И теперь, по милости Господа, я осознаю, что я маленькая частица, участвующая в великой космической игре. Thank you. Трудно даже представить, сколько людей приняло сознание Кришны благодаря вашей песне «Мой дорогой Господь». Однако, прежде чем решиться написать эту песню, вы испытали некие личные переживания. В своей книге вы рассказываете: «Я много думала о том, следует ли записывать «Мой дорогой Господь» или нет, ибо это значило открыться перед всеми. Ведь многие избегают таких слов, как «Господь» или «Бог». В этом случае я как бы подставляю свою голову под топор. И в то же время я думал, никто не говорит об этом, но зачем мне быть неискренним самим собой? Я пришел тогда к убеждению, что если вы имеете в сердце своем некое чувство, и чувство это достаточно сильное, то вы непременно должны сказать об этом, это очень важно. И далее. Я хотел показать, что «Аллилуйя» и «Харе Кришна» — это весьма схожие вещи. Я сделал так, что хор пел «Аллилуйя», и затем начинал петь «Харе Кришна». И люди тогда начинали подпевать маха-мантру, прежде чем успевали понять, что происходит в действительности. Я уже долгое время повторял «Харе Кришна», и эта песня была просто воплощением идеи найти популярный в западном мире эквивалент мантры, в которой снова и снова повторяются святые имена. Я не чувствую себя виноватым или так, будто в этом было что-то плохое, ведь фактически это спасло жизни многих приверженцев героина». Почему вы решили включить «Харе Кришна» в свой альбом? Может быть, достаточно было одного лишь «Аллилуйя»? Дело в том, что «Аллилуйя» — это радостное восклицание у христиан, но «Харе Кришна» имеет еще один тайный смысл. Маха-мантра — нечто большее, чем просто прославление Бога. Мантра — это молитва о том, чтобы стать Его слугой. И поскольку в звуках «Харе Кришна» мантры заключена мистическая духовная энергия, это делает нас гораздо ближе к Богу. Хотя Христос, по моему мнению, был совершенным йоги, мне кажется, сегодня многие христианские учителя неправильно представляют Христа. Считается, что они представляют Иисуса, но они делают это не очень хорошо. Они умаляют Его роль, и это наносит большой вред. «Мой дорогой Господь» кажется обычной популярной песней, и я задумал ее как своеобразную хитрость. Люди не почувствуют себя оскорбленными, когда будет звучать «Аллилуйя», и когда со временем это переходит в «Харе Кришна», они уже пойманы. Они слушают, отбивают такт ногой, подпевают все время «Аллилуйя», и так как бдительность усыпляется. И когда это неожиданно переходит в «Харе Кришна», они все еще продолжают подпевать, не успевая понять, что произошло в действительности, и подумать: «Эй, постой-ка, а ведь мне кажется, не слишком нравились «Харе Кришна». Даже сейчас еще люди пишут мне, спрашивая, что это такое. Сейчас, через 10 лет, они пытаются определить, что же на самом деле значат эти слова. Это была просто хитрость. И здесь нет оскорбления. Я никогда не слышал от христиан каких-либо возражений, типа «нам все это нравится, но лишь до определенного момента, однако, что значит это «Харе Кришна»?» Слово «Аллилуйя», вероятно, первоначально было чем-то вроде мантры. Но сейчас его смысл стал расплывчатым, и я не знаю в точности, что оно значит. Греческое слово, обозначающее Христа – «Кристос». И это не что иное, как Кришна. Кристос – это также имя Бога. I see. Джордж вызвался помочь преданным приобрести в Лондоне собственное здание. Также он и Шима Сундара говорили о том, что неплохо было бы записать пластинку с мантрой «Хари Кришна», но Шима Сундара старался не давить на него. Джордж, однако, искренне хотел помочь преданным, и вот однажды он предложил им записать пластинку на студии Apple. Лондонские преданные давно уже мечтали об этом. Если бы Битлз записали пластинку с пением мантры «Хари Кришна», мантра, несомненно, стала бы известна во всем мире. Джорджу понравилась эта идея, но он предпочитал, чтобы мантру пели преданные, а он выпустит пластинку под маркой Apple. «Пусть лучшие деньги достанутся вам, ребята, а не нам», — сказал он. «Давайте делать пластинку». И вот преданные отправились к Джорджу домой, чтобы сделать пробу. Джордж записал наложением гитару. Через несколько недель преданные пришли снова и прослушали запись. Джордж был готов сделать пробу в студии, и преданные договорились встретиться с ним и с его другом, музыкантом Билли Престоном, в студии Trident на Sentence Alley. Проба продолжалась несколько часов и прошла успешно. Тогда Джордж и Шима Сундара назначили день настоящей записи. Из беседы с Джорджем Харрисоном. Когда фирма звукозаписи Apple созвала пресс-конференцию, чтобы объявить о выпуске вашей пластинки «Хари Кришна Мантра», большинство людей было потрясено, услышав, что вы говорите о душе и о Боге, и считаете эти вопросы очень важными. Мне казалось необходимым приложить все усилия, чтобы они услышали и узнали об этом. Понимаете, нужно было выйти из своей комнаты и обратиться к ним. Когда вы открыли что-то важное для себя, вы не должны делать вид, будто ничего не знаете. Мы живем в космический век, и у нас есть самолеты, ракеты и тому подобное. И если каждый может провести отпуск, совершив кругосветное путешествие, тогда почему же мантра не может преодолеть расстояние? И идея состояла в том, чтобы, образно говоря, попытаться духовно профильтровать общество. Это было просто частью моего служения. Духовное служение заключается в распространении мантры по всему миру. Кроме того, это может укрепить позиции преданных в Англии и во всем мире. Есть ли отличие между успехом этой пластинки преданных Хари Кришна и пластинок некоторых рок-музыкантов, таких как Джеки Ломакс и Билли Престон, записи которых вы выпускали в то время? Это совершенно разные вещи, ничего общего. В записи «Хари Кришна» было меньше коммерческих возможностей, но гораздо больше смысла. И делать это было намного интересней, зная, что это может дать, какие последствия будет иметь запись мантры, длящейся 3,5 минуты. Это было гораздо приятнее, чем выпустить альбом поп-музыки. Было чувство, что пытаешься использовать все свои возможности и работаешь, совершая определенное духовное служение Кришне. А как вы считаете, какое действие окажет запись «Хари Кришна мантры» на сознание всей планеты, если ее услышат миллионы людей? Я хочу надеяться, что определенный эффект будет. Ведь в конечном счете имя Бога — это сам Бог. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Продолжение следует. Всего доброго. Hold on.